«Возможно, твой сегодняшний приход имеет определенную цель», — вслух подумал он. «Греческий воспитатель моих детей так зевал во время чтения Писания, что я ничего не понял. Я уже было собирался отправиться на поиски более сведущего в этих вопросах скрибы, но вполне возможно, что тот принялся бы сначала истолковывать все буквально, а затем в символических образах, и, наконец, принялся бы сравнивать эту книгу с другими. В конечном счете я ничего бы не понял. После того, как он на меня так посмотрел, я знаю, что его учение относится не к письменной доктрине, а к самой жизни». Затем, поглядев налево и направо, он спросил: «Что со мной происходит? Я вдруг почувствовал себя легким, а мое удрученное состояние исчезло». Неожиданно в комнате все осветилось. Именно в этот момент в зале появился человек высокого роста, закутанный в плащ, и, не обращая на нас никакого внимания, направился в сторону жилых комнат. «Это ты, Элиазар?» — бросил Симон ему вслед. «Что-то случилось в поле?» Затем, поднявшись, он обратился ко мне. «Это Элиазар, мой помощник, он меня разыскивает. Возможно, пахарь сломал себе руку или один из ослов упал в колодец. В таких случаях требуется моя помощь». И он исчез вслед за незнакомцем. Оставшись один, я принялся вспоминать, где я видел этого человека. Его лицо показалось мне очень знакомым. Мне почудилось, что он похож на моего дорогого учителя из Родоса, и это заставило меня улыбнуться. Мне привиделось, что у него на голове были небольшие залысины, и даже несмотря на то, что он был одет по-другому, все равно сошел бы за моего учителя. Однако мой учитель был уже давно мертв, и при воспоминании о самом внимательном его ученике, постоянно жаждущем новых познаний, каким был я, меня охватила волна ностальгии по прошлому. Через какое-то время Симон вернулся. «Не могу понять, куда он пошел?» — раздраженно сказал он. «Наверное, вышел во двор, потому что его нет в комнатах». Он ударил молоточком в гонг, и как только появился прислужник, приказал: «Приведи сюда Элиазара. Он только что был здесь, но из-за темноты не заметил меня». «Я его сегодня еще не видел, хозяин», — ответил тот смущенный, и пошел проверить, действительно ли прибыл приказчик. Чуть погодя он вернулся и сообщил: «Ты ошибся, Элиазара здесь нет, а ворота заперты». Симон пожелался убедиться в этом сам, и мне было слышно, как он громко спорил с привратницей, а затем ходил по дому, на ходу пиная вещи, попадавшиеся ему на глаза. Вернувшись, он сказал: «Действительно, никого нет. Привратница поклялась, что никому после тебя не открывала ворота, и никто здесь не видел Элиазара». «А мне показалось, что я видел своего учителя из Родоса», — продолжал я пребывать в своих мечтаниях. «К счастью, на мозаичном полу еще сохранились следы этого человека, иначе мы могли бы подумать, что нам обоим это привиделось. Похоже, Элиазар поранил себе ступни ног. У него идет кровь», — заметил Симон. Он с удивлением провел пальцем по следу, и палец обогрелся кровью. Я опустился на колени и принялся рассматривать отпечатки босых ног на полу. Мое тело охватило дрожь, и, подняв глаза на Симона, я пролепетал: «Теперь я понимаю, почему его ученики не сразу его признавали». Однако Симон ничего не понял и сердито проворчал: «Мой дом остался совсем без присмотра. Кто угодно может в него заходить даже тогда, когда ворота заперты». «А ты действительно его не узнал?» — спросил я. «Это был мой приказчик, Элиазар», — упрямо твердил он. «Нет», — воскликнул я, — «нет, эти следы священны, и твой дом получил благословение. Воскресший Сын Божий собственной персоной побывал здесь и позволил нам его лицезреть, чем...» Загорело лицо Симона, посерело. Это был Элиазар. Я видел его собственными глазами. Я узнал его. С яростью упорствовал он. Ты не имеешь права так пугать меня. Можешь думать все, что тебе захочется, — ответил я. В нем что-то было близко знакомое для нас обоих, и мы оба обратили на это внимание. Но как же мы смогли бы сразу же догадаться, что это был он? Мария из Магдалы тоже не признала его до тех пор, пока он не окликнул ее по имени.